Гигантская арена Колизей. Так, что у нас там дальше значится в списке новых чудес света? Колизей! Я знаю, что это такое, воскликнула Маша. Это гигантская древнеримская арена, где проводились бои гладиаторов, рабов, которые сражались на потеху публики. Видела в одном из фильмов. Теперь есть возможность увидеть Колизей воочию. Вперед, в Италию! Я и представить себе не могла, насколько он большой, произнесла Маша, очутившись на арене в Риме. Колизей мог вместить в себя одновременно около 70 тысяч зрителей. Это было грандиозное сооружение, построенное чуть менее 2000 лет назад. Маша, а знаешь, кто был самым знаменитым гладиатором в те времена? Интерактив и ответ вы найдете в PDF-приложении.